а в гимнастическом зале Диастриста были гири, площадка для поединков, боксерских и борцовских, как я понимаю, круговая дорожка для бега, короткая, но круговая, так что сколько кругов пробежишь, так и побегаешь. Ну и свободное место было, так что встали мы с Зоей друг напротив друга. Правда, меня смущал один момент, она говорила про тренировочное оружие, который вскоре разъяснился. В ножнах у девицы был затупленный тренировочный клинок, как и в ножевых перевязях. Очевидно, подготовилась заранее, идя навстречу со мной. Ну а я просто не стал доставать ножи для трактаторов, и не пользовался ими после того, как проснулся, и не тренировочные они. А Зоя перешла в атаку, демонстрируя скорость и прыть не хуже, а то и получше лючитонов. И в первые же секунды я получил несколько неприятных ударов. Костюм механика смягчил их силу, но все равно чувствительно. А девица, не став продолжать избиение, отскочила и фыркнула. Раззява, и язык показала. И не просто, а длиннющий и извивающийся. Видимо, от змея оборота достался, таким языком только и дразнится. Хотя, впрочем, не до того. И права Зоя, раззява, собрался я, встряхнулся, помотал трактаторами и подготовился, и уже не дал себя безнаказанно тыкать тренировочным мечом, отражая атаки. Девица оскалилась, отскочила, дернула руку к ножнам, но тут уже я не зевал. Один нож отбил трактатор, а я бежал в ближний бой, и через секунду зафиксировал девицу, удерживая захватами. А неплохо, улыбалась она, а если так, и обернулась, мистическим образом, без переходных стадий. Вот была девица, удерживаемая трактаторами за плечи и бедра, а вот, длиннющая змея, покрытая недлинной и густой шерстью. Правда, с двумя руками, да и морда этой рептилии, хотя с учетом меха и заметных, хоть и небольших молочных желез, сложно сказать, рептилия ли это, имела явные черты девицы. Но главное, трактаторы просто клацнули захватами, потому что ни плеч, ни бедер просто не было. Правда, меч я успел выбить из рук оборотня рукой, руки в обороте у Зои были намного тоньше и, очевидно, слабее, чем у человека, а она рывком стала опутывать меня, слегка сжимаясь. Но тут полиморфная природа трактаторов очень помогла. Став металлическими бичами, они оберегли мое тело, а через секунду Зоя отпрянула. Горячо, возмущенно заявила она, а я понял, они раскалились, то ли отвечая на мое неосознанное желание, то ли обретя такое свойство. Не обжег, уточнил я. Не слишком, фыркнула девица, опять без перехода обернувшись, оказавшись в одежде и с аксессуарами, как и была до оборота. Странный ты механик, Фиктор. По-моему, ты магер, и трактаторы у тебя магерские, прищурилась она. Необученный, не стал скрывать я, и в чем-то это так и есть, но тренироваться лучше в виде человека и с оружием, так и тебе толк будет, и мне, уговорил, подмигнула девица. Как с револьвером управляешься, покажешь, да и сам не против проверить, я, как и ты, после травмы, признался я, после чего девица провела меня в стрельбище, длинное, не меньше 20 ярдов, узкое помещение, сама она продемонстрировала заслуживающие уважения навыки стрельбы, от бедра и на диво точно, а я, похоже, ее удивил, да и себя, если на чистоту. Раньше трактаторы использовались мной для стрельбы как вспомогательный инструмент, помогавший погасить монструозную отдачу метлы и помогавший целиться, как опора. А сейчас выходило, что мои попытки наводить дробовик им мешают. На курок я нажимал сам, но трактаторы, прямо ощущалось, прекрасно наводились на цель, да еще и поправляли мои недочеты. Вряд ли собственный разум появился у этого инструмента, но то, что они взаимодействуют со мной очень тесно и мистически, неоспоримый факт. Расстались в приятельских отношениях, договорившись о совместных тренировках, что приятно разбавляло мои занятия, да и в целом, девица Зои оказалась приятной, несмотря на совершенно непристойное, по меркам британики, поведение. При этом мои мысли о флирте остались мыслями. Лишенная девичьего стыда оборотень никак не выражала стремления к сближению в постельном плане, что меня, в общем, тоже устраивало. А через 3 тренировки и 8 дней Диастрист вошел в порт острова Тенаму, довольно оживленного торгового нома, в котором часть пассажиров Диастриста его покинет, и, возможно, прибавится новые. 8. Похотливый древознатец. Сам остров Тенаму, основа соответствующего нома, был интересен даже именно как остров, похожий на кобальдовский Саммерс, этакое кольцо вокруг воды, но полоса суши была гораздо тоньше, около километра, чаще меньше. что с учетом 10-мильного диаметра Тенаму делала его тонким кольцом, на котором и жить-то не особо выйдет, на первый взгляд. Но похожий, не значит одинаковый, а основным отличием было то, что если озеро внутри Саммерса было чрезвычайно глубоким, выглядевшим из-за глубины черным с высоты полета, то на Тенаму глубина водоема была не более 1,5-2 ярдов. И в иллюминатор Диас 300, с высоты, застройка этого острова фактически плавала. Дома, подчас в несколько этажей, на сваях, много мостков и даже платформ, соединяющие эти дома. И, что меня искренне удивило, значительная часть залитой водой внутренней части острова явно использовалась в аграрных целях. Под тонким слоем воды были натуральные поля и грядки. Понятно, что не с пшеницей или овсом, но какими-то подводными растениями, замещающими должность пристойных злаков. В этой воде даже росли какие-то деревья, похожие на невысокие и пузатые пальмы с небольшим пучком зелени на макушке, явно плодоносящие. И для воздушных кораблей в этом атолле, название я вспомнил, напрягая память, не искусственную, а обычную, затрагивающую обучение в приюте, было создано явно искусственное, геометрически правильное углубление, видное с высоты как вытянутый прямоугольник более темного цвета, с 6 воздушными судами в нем, что, кстати, не излишне. Океан в текущих широтах был беспокоен, шторма, нередки, а сезонные так и постоянны. Так что забота о прибывающих кораблях в виде защищенного места стоянки, как мне кажется, сыграла не последнюю роль в становлении Тенаму транспортно-торговым центром. В общем, сам по себе атолл заинтересовал еще на подлете. А после приводнения Диас 300 стало заметно, что материалом для застройки Тенаму выступают те же пальмы. Стены даже трехэтажных домов были из них, часто облагороженные шпатлевкой и краской, хоть и не везде. Впрочем, понятно, что со свайной застройкой и с прискорбно малым количеством земли местные строятся из доступных материалов. Ну не воздушными же кораблями камень и дерево возить. А таким материалом местные водяные пальмы и выходили, ну и заинтересовали они меня. Дерево и растет в морской воде, да еще и плодоносит. В общем, несмотря на то, что городок был из травы, а наставник биологии и ботаники в приюте категорически настаивал, что пальма, трава, только выросшая и твердая, а прочитанные книги и искусственная память это подтверждали, выглядел он вполне пристойно, оживленно и вызывал интерес. Так что через полчаса после того, как Диас 300 пустился на водяную гладь внутри атолла, я вместе с десятком пассажиров стоял перед опускающейся лестницей. «Привет, Фиг!» – помахала мне рукой Зоя. Так она сокращала мое имя, попытки перевести общение в более формальное русло, игнорировала совершенно изумительно. «Ну в смысле, когда говоришь, слушает, внимательно», кивает и даже задает уточняющие вопросы, и полностью игнорирует суть разговора, каждый раз хлопая удивленно глазами. Так что с подобным сокращением я вынужденно смирился, благо созвучным не с самым пристойным жестом он был только у искусственной памяти. Единственное, о чем я жалел, так это о том, что нельзя сообразно сократить ее имя. Вопрос не галантности, а справедливости. Но 3 буквы ее имени не давали возможность поступить справедливо. Разве что занудно жужжать первой буквой, но это не только недостойно джентльмена, но и вообще по-детски как-то. «Пойдешь выпить?» – продолжила девица. «Больше в этой дыре нечего делать. Позвольте, мисс». Вдруг возмутился довольно молодой на вид гоблин, ожидавший спуска лестницы вместе с нами. Точнее, уже дождавшийся, но задержавшийся, чтобы высказать свое возмущение Зое. И, кстати, не только он. Человеческая дама и розовый рогатый джентльмен задержались, смотря на наемницу не самым благожелательным образом. «Позволяю», — широким жестом махнула рукой девица. «Так что сказать-то хотел, то, мисс, что Тенаму, прекрасный, высокоразвитый город», — задрал крючковатый нос гоблин, а прислушавшиеся дама и рогатый джентльмен закивали. «И досуг в нем никак не ограничивается выпивкой. Прекрасные и горные заведения, изысканные бордели». Реакция на последнее была, как по мне, комична. Дама на упоминание бордели аж слегка порозовела и энергично закивала, подтверждая слова гоблина. При этом рогатый джентльмен чопорно поджал губы и вообще имел неодобрительное выражение лица. Хотя кивать рогатой головой это не мешало. «А вы местный, мистер?» — поинтересовался я. «Да», — гордо кивнул гоблин. «А библиотеки и книжные лавки у вас есть?» «А-а-а-а-а-а-а», — довольно потешно свел глаза на своем выдающемся носу гоблин, бегая глазами. «Лавки есть», — веско пробасил розовый джентльмен. «А библиотеки?» продолжал допытываться я. «Разве что личные», — пожал плечами и помотал рогами он. «Вот, даже библиотеков приличных нет», — победно заключила Зоя. «А что дыра, так это видно». С этими словами она демонстративно указала на плещущуюся воду атолла. «Для озера, мелковато», — важно пояснила она. «А от острова эта дыра занимает 9 частей из 10, а значит, и сам Тенаму, дыра», — победно заключила она. С подобной постановкой вопроса спорить присутствующая троица местных не стала, впав в задумчивость. Скорее всего, признавая фактическую правоту Зои, а реальность, данная в ощущениях, была таковой, но прикидывая, как бы ощущать и говорить про дыру Тенаму с законной гордостью и превосходством над лишенными такой замечательной дыры окружающими. «Простите, мистер, за излишнее любопытство», — прервал я задумчивую и гордую, со стороны Зои, тишину, обратившись к рогатому джентльмену. «Слушаю вас, мистер», — кивнул он, одновременно вопросительно подняв бровь. «Фиктор Хуманум, механик», — представился я. «Видимо, мне не показалось, и его не было на банкете представлений». Винитран Кос, торговец, слегка поклонился розовый, выпустив толстый хвост и свернув его в изящный крендель, видимо, некое жестовое сопровождение поклона. «Просто в изучаемом мной я не встречал описаний подобных вам разумных, а вы, не первый встреченный представитель вашего вида, но первый, с которым я беседую». «Понятно, да и интерес закономерный», — усмехнулся он, продемонстрировав внушительный набор треугольных зубов. «Мы, Египаны из Ливии». «Именно Ливии, а не материка», — уточнил он. «Но наш новый дом оказался слишком негостеприимен для разумных, так что мы вынужденно покинули материк и теперь обитаем на архипелаге. Довольно неприятно, но закономерно. Объединение новых номов не всегда проходило мирно. Разумные, населяющие номы, были разные, подчас враждебные друг к другу на родине. Ну а с Ливием вообще все печально. Толковой разумной жизни на материке нет, только редкие, вечно прячущиеся дикари. Но прячутся они от жуткой фауны и мистических тварей Ливия, а так-то могучие воины и мистики, судя по описаниям. Ну а цивилизованному народу на Ливии делать нечего, разве что кормить собой различных тварей. И египанам, о которых я где-то встречал упоминания, в этом смысле повезло. Многие виды на Тессилисе были истреблены полностью. Хотя не только, да и не столько тварями, сколько в междоусобицах. Лестница тем временем давно была закреплена, и мы последовали на остров. Судя по количеству багажа, переданного троице матросами Диастриста, местными были все трое и добрались до конечной точки своего путешествия. Чтобы не толкаться, мы с Зоей отошли в сторонку, где довольная своей словесной победой наемница продолжила прерванный разговор. «Так пойдем выпьем, фиг, и кстати, про египанов я знаю, сильнейший магир отряда, рогатый и хвостатый», — ухмыльнулась она. «Я не против твоего общества, Зоя», — рассудительно ответил я, — «но предпочел бы познакомиться с островом. К алкоголю я, признаться, не испытываю особой любви». «Понятно», — ехидно покивала девица, — «в бордель намылился. Ну там мое общество тебе, хотя есть варианты, но не хочешь пить, дело твое, а я в кабак», — задрала она нос, а я с трудом боролся с подкинутыми искусственной памятью образами. «Насчет есть варианты, и непристойные-то какие, не буду вспоминать», — решил я, просматривая образы из памяти, но в итоге справился с собой, а то мог бы я конфузиться. Впрочем, конфузиться было особо ни перед кем. Все так же задравшая нос Зои гордо топала по набережной, а поплавок Диастриста и мостик на пристань были пусты. Впрочем, будь Зои тут рядом, доказывать, что бордели Тенаму волнуют меня в последнюю очередь, я бы не стал, не ее дело, по большому счету. А вот что меня интересовало, помимо самого острова и его населения, так это библиотеки и книжные лавки, как я и интересовался у гоблина. Возможно, найду что-то интересное по механике, а возможно, по мистике. И пусть последнее понадобится не сей момент, но собрать свою небольшую библиотеку я имел твердое намерение. Масса мистических традиций вызывала интерес, потому что даже для меня, толком не знающего, что преподают в Академии всех чудес, понятно, что многое из встреченного неизвестно там. Так что проводил я Зои взглядом и решительно пошагал на набережную, и первым делом направился по ней в сторону заинтересовавших меня пальм. Пусть интерес и праздный, но много времени его удовлетворение не займет, а мне действительно интересно. По дороге я оглядывался, поглядывал на здания и прохожих, и мои предположения еще с корабля подтвердились. Здания были аккуратные, даже самые бедные и нешпатлеванные, с зелено-бежевыми бревенчатыми стенами. Ощущения хижин не возникало, а вот загородными коттеджами можно было назвать каждый второй дом Тенаму. А вот прохожие были очень и очень разными. Этим напоминает Ина. Не было какого-то преобладающего вида, были и люди человекообразные, и ситхи-ситхообразные, цверги, зверолюди. Масса различных типов и видов прохожих. Кто-то пробегал по мне равнодушным взглядом, следуя дальше. Кто-то, на удивление, смотрел недобро, хотя и не пристально. То ли механиков не любит, то ли просто злобные и дурные разумные. А кто-то улыбался и приветливо кивал. И к одному кивнувшему я и подошел. Был это сатир довольно занятного вида. Пожилой джентльмен, лет 50 на человеческую половину. Ноги его покрывала густая, вздымающаяся облаками кудрявая белая шерсть. И такая же пушилась с двух сторон от строгой шляпы котелка, ловко примостившейся между двумя небольшими рожками. А вот человеческий торс был заключен в отменно пошитый жилет с синей искрой и золотыми пуговицами. Белоснежная манишка охватывала шею, часовая цепочка пристойно, на четыре звена спускалась из часового кармана, а на запястьях размещались белоснежные же нарукавники с запонками. Венчал образ этого благообразного джентльмена простой монокль, вставленный в левый глаз. «Приветствую вас, мистер», — поклонился я сатиру. «Фиктор Хуманум, механик, к вашим услугам». Подошел я к нему по нескольким причинам. Первое. Он, обернувшись на шаги, приветливо мне кивнул. Второе. Перед тем, как обернуться, он неотрывно смотрел на эти самые пальмы, видно, что не как зевака, а как занятый делом разумный. Ну и, наконец, пожилые джентльмены, в большинстве своем, не против поговорить, и знают немало, так что кандидатура выходила лучшей из мной встреченных. «Приветствую, юноша», низким, несколько блеющим баритоном ответил сатир, приподнимая котелок. «Кесском, дендролог, я вам так глянулся», подмигнул он и приосанился, а я чуть не отшатнулся. В этом жесте и движении был такой намек, который просто орал о том, что меня рассматривают как полового партнера. И сразу вспомнилось все прочитанное про сатиров, что я, признаться, посчитал некоторым преувеличением после общения с портовым инспектором Тайна. «Вы весьма благообразный джентльмен», — аккуратно ответил я. «Но нет, не настолько, уж простите». «Ну нет, так нет. Вы тоже не предел моих мечтаний», — подмигнул мне сатир уже лукаво. «Без намеков, я предпочитаю дам, и поопытнее, постарше», — тихонько захихикал он, слегка блея. «Так что вам угодно, мистер Хуманум», — перестал он хихикать. «Меня, признаться, интересуют эти деревья», — указал я на пальмы, — «или травы. Судя по вашей профессии, вы должны в этом разбираться, мистер Ком». «Вы правы, разбираюсь. И нет, не травы, как это ни удивительно», — довольно ответил он. При всей своей схожести с пальмами, арбримарины именно деревья, хотя, безусловно, очень необычные. Их создание обошлось предкам в весьма и весьма крупную сумму, но благодаря ним Тенаму таков, каким вы его лицезреете ныне. И за полчаса этот джентльмен полностью удовлетворил мое любопытство. Возможно, несколько излишне, но к этому я, обращаясь к пожилому джентльмену, был готов. Итак, эти арбримарины оказались мистически созданными гибридами, при этом не несущими в себе никакой мистики. Обладая развитой корневой системой, подчас симбиотически срастающейся друг с другом, эти деревья вообще не зависели от почвы, только в качестве опоры, и извлекали из морской воды все потребное для довольно быстрого роста. А небольшого пучка зелени сверху с лихвой хватало для древесных нужд, большего количества листвы было просто не нужно. После чего я уточнил у почтенного джентльмена насчет книжных лавок, которых в Тенаму оказалось две штуки, и распрощался. Шуток насчет возможного соития я не избежал, но было видно, что сам сатир в нем особой нужды не испытывает, а подобным образом развлекается. В данном случае, за мой счет, что вполне может сойти за плату за интересный рассказ, направился я в указанном направлении. Для начала в большую книжную лавку, которая оказалась действительно большой. Все 2,5 этажа относительно немаленького здания оказались заставлены стеллажами, между которыми перемещались покупатели и заказчики. И ничего интересного в этом книжном царстве я не обнаружил. Книг много, но, в основном, беллетристика, да и непозволительно много порнографии. Технические и мистические справочники и книги по темам занимали совсем немного места, были явно привозными, несколько томов я просто узнал, они у меня были, и стоили совершенно неприличных деньжищ, раза в 4 дороже, чем на том же Тайна, так что покидал я лавку недовольный и ассортиментом, и навязчивостью приказчиков, непременно желавших, чтобы я приобрел у них за весомую сумму порнографические книги с картинками. Мой интерес к технической литературе эти назойливые существа, а были там и люди, и гоблины, проигнорировали. Как, впрочем, и я их желание на мне поживиться, так что вышло все равновесно, ко взаимному неудовлетворению. А вторая лавка располагалась в глубине застройки Тенаму, была лавкой подержанных книг, со слов господина Коса. Честно говоря, я совершенно не ожидал там найти что-то, заслуживающее внимания, но раз уж решил ознакомиться, надо свое решение выполнять. Дошел, причем даже пришлось уточнить у местного полисмена, судя по виду, немало удивленного вопросом, потому что в общем мистер Ком описал мне положение лавки правильно, а в частности оказалась она в совершеннейшей незаметной подворотне, которую я бы никогда не заметил без указаний полисмена. А вот сама лавка оказалась довольно интересной, неярко освещенной, тоже заставленной стеллажами, с приказчиками в виде невысокой, довольно полной и молодой эгипанши, наверное, эгипана женского пола, в общем, в больших круглых очках, с негромким голосом, и весьма потешно управляющейся метелочкой от пыли, зажатой в розовом хвосте. На мое приветствие дама ойкнула, выронила метелку, спрятала хвост и судорожно одернула платье. Но когда я сообщил, что мне нужно, задумалась, позвала второго управляющего, совсем молодого юношу, лет 13 от силы, человека, и, вдвоем, собрали мне довольно внушительную гору книг, папок с рукописями и талмудов, которые я бегло просматривал, и разделял на две группы. На удивление, интересного оказалось немало, и по мистике, и по механике, и то, что часть книг были потрепаны или имели следы от чашек, а то и контакта с морской водой, меня не смущало. Читаемы, а это главное, это я покупаю, миссис, указал я на отложенную горку книг. Сколько с меня? Погодите буквально минуту, ответила она и стала с уморительно серьезным видом щелкать тяжелыми счетами. 6 золотых, 8 серебряных, мистер, сообщила она результат подсчета, что было более чем скромно за почти 40 небезынтересных книг. Пусть будет 7, миссис, но мне их нужно упаковать. Так это бесплатно, мистер, и все равно пусть будет 7, а куда вам их доставить? Сам справлюсь, главное, упакуйте и перевяжите, чтоб не рассыпались. Эгипанша зыркнула на меня с недоумением, но спорить не стала, а я, естественно, подхватил получившийся квадратный сверток трактаторами и откланялся. Правда, встретила меня на пороге книжной лавки совсем нерадостная картина. Десяток разумных, довольно небрежно одетых, и судя по ряду признаков, нетрезвых и агрессивных, судя по взглядам, причем в мой адрес, еще один понаехавший к моей Луси яйца подкатывает, как бы и мне, и как бы спутником сообщил крупный человек лет 30, в помятом сюртуке и распахнутой рубашке. Она моя, понял, урод, вдруг рявкнул он на меня, дыша перегаром, ощущаемым даже за 1.5 ярда. Я, мистер, не знаю, о чем вы, начал было я, но попытка избежать конфликта с моей стороны, похоже, была бессмысленной. Эти разумные пришли сюда, ведомые агрессией и алкоголем, у некоторых в руках палки и даже металлические трубы. Возможно, некая первопричина их поведения и была, не знаю, но со мной она точно не связана, а дать себя избить этим неджентльменам у меня нет никакого желания. «Вали, урода!» – заорал этот человек, тяжело замахнувшись, а остальные рванули ко мне. 9. Обнаженная медицина. Крик указывал на немалое опьянение компании. Он призывал к нанесению ущерба некоему уроду. А я, конечно, не писаный красавец, но все же никак не урод. На подобное звание в гораздо большей степени претендовали бросившиеся на меня, размахивающие палками и трубами неджентльмены. Но кинулись-то на меня, наглядно демонстрируя вред алкоголя для умственной деятельности. Впрочем, ситуация была не слишком приятной. Быть избитым мне совершенно не хотелось, да и учитывая опьянение, могли даже убить. При этом, бросать тюк с книгами я находил совершенно невозможным. Если бы от этого зависела моя жизнь, то понятно, что да, но в текущей ситуации бросать на мостовую, точнее, металлическую поверхность настила книги было решительно невозможно. Она грязная, да и не джентльмены могут книги начать пинать и портить, на то они и не джентльмены. С другой стороны, опасности особой вроде как нет, хотя я ограничен в маневре своей поклажей, но у нападающих даже ножей нет. Палки, металлические трубы и бутылки. Видимо, с тем, что привело их в текущее прискорбное состояние, и явились. А значит, надо их просто откидывать нижними трактаторами, ну в крайнем случае, бить кулаками. Пока либо не поймут ошибочность и глупость своих действий, либо не потеряют сознание. И в том случае препятствовать мне и представлять угрозу они больше не будут. Сказано, сделано. Нижний левый трактатор просто ударил по опорной ноге говорливого неджентльмена, отчего тот потерял равновесие и грохнулся на пол. Впрочем, его подельников это не остановило, и они использовали спину поверженного как опору для броска на меня. Сам же поверженный высказал подобному отношению деятельный протест, не только словесный и очень нецензурный, но и действием. В смысле, стал дергаться и перекатываться, обрушив парочку подельников рядом с собой. Только я было порадовался, что такими темпами нападающие сами с собой справятся, без моего активного участия, как при попытке отпихнуть крупного орка, ну один в один дикарь с Сайпана, хотя одет не по-дикарски, а в распахнутую рубаху и штаны с помочами. Он крепко и ловко ухватил трактатор, с силой дернув его на себя. Я чуть было не потерял равновесие, вторым трактатором чудом удержав себя от падения. И только гоглы, рывком опущенные верхним трактатором, отпустившим тючок с книгами, спасли мои глаза от повреждений. Дело в том, что один из неджентльменов выбрал чрезвычайно неудачный для меня момент, использовав пустую бутылку как метательный снаряд. В меня он не попал, но удара об стену и разлетающихся осколков хватило, чтобы по лицу заструилась кровь из множества мелких царапин. А если бы не гоглы, даже думать не хочу. И все мое человеколюбие и желание просто избавиться от негодяев исчезло, как не было. До того, чтобы выхватить метлу и перестрелять нападающих, я не дошел, хотя мысль появилась, но трактатор в руке орка засиял расплавленным металлом, вызвав матерный рев. А освободившийся инструмент, как и его парный близнец, приняли вид дубинок на гибком основании, повинуясь моим желаниям. Но вопросы возникали, которые я отложил до более спокойного момента. Надо избавиться от этих молотчиков, а не рассуждать о природе трактаторов. И металлические, светящиеся дубинки заработали, как барабанные палочки у барабанщика на параде в Камуладуне. Убивать, все же, я не желал, но по рукам, ногам, телам, бил без жалости, избегая только ударов в головы. Кроме орка, описанные мистером Трепетом особенности этого вида я помнил, так что посасывающий лап руку орк получил первым, дубинкой в лоб, свел глаза на переносице и рухнул оземь. С прочими я поступил гуманнее и проще. Просто окружил себя этаким куполом из мелькающих дубинок, время от времени прицельно бьющих по конечностям. Пять неджентльменов с криками и стонами свалились, один метнул бутылку, разбитую трактатором, а от осколков я прикрылся руками. Этого метателя, как и орка, я ударил по макушке, а парочка, получив несколько ударов, удрала. Гоняться я за ними счел излишним, как и говорить прочувствованные наставительные речи поверженным. В романах герои после повержения зла и глупости непременно произносили обличающую или поучительную речь, но я этим пренебрег. Я не герой, я не в романе. Да и в том, что хоть и избитые, но все равно нетрезвые нападающие способны к восприятию мудрых речей, я не то, чтобы сомневался, а просто был уверен, не способны. Так что ухватил я слегка перекашивающий меня тючок вторым трактатором, направившись к выходу из подворотни. «Стоять!» — рявкнул полицейский, влетевший в подворотню с парой коллег, знакомый мне, тот самый, что указал мне дорогу к книжной лавке. Но сейчас его лицо было не служебно вежливым, а гневным. И он, как и пара его коллег, наводили на меня револьверы. И тут трактаторы вновь проявили свои новые качества. Я даже заметить не успел, как «а метла» передо мной, поддерживаемая полосками гибкого металла, наведенная на полицейских, которые немного поскушнели, и от скорости выхватывания оружия, и от его монструозного калибра. Боевой инженер, миг, негромко произнес полисмен, до того молчавший, обратившись к моему знакомому. Вижу, сквозь зубы процедил тот, но револьвер не опустил. Опусти оружие и следуй за нами, с вызовом обратился он ко мне. Зачем следовать за вами, уточнил я. А оружие я опущу после того, как вы мне перестанете угрожать своим. Да, предупреждаю на всякий случай. В револьвере крупная картечь, так что применять ваши револьверы не советую. Нападение на граждан Тенаму. Ты арестован, сообщил мне этот тип. Вы издеваетесь, опешил я. Я, по-вашему, выходя из книжного, напал на десяток пьяниц с палками. И даже никого не убил, хотя пострадал сам, указал я на подтеки крови на лице. И это нападение. Суд разберется, рявкнул полисмен. Без меня, отрезал я. Если вам непонятно случившееся, то я отказываюсь воспринимать вас за разумных представителей власти. Отказываюсь следовать за вами и с вами. Если мои действия вызовут суд, то я ознакомлюсь с его решением. Но проходить он будет без меня. Сопротивление законным требованиям представителя власти. Как вам будет угодно, хмыкнул я. Хотя законность ваших требований вызывают сомнения, а уж разумность, точнее ее отсутствие, сомнений не вызывает. С дороги, господа полицейские, произнес я, внутренне напрягаясь и двигаясь к выходу из подворотни. Идти в местный суд у меня не было никакого желания, опыт подсказывал, что это банально опасно, а мастера крепа, способного меня спасти, в округе нет. При этом, атланты Диастриста предоставляли пассажирам ряд гарантий, в том числе и защиты от местного закона на своей территории, если пассажир не являлся нарушителем с точки зрения атлантов. Так что в текущей ситуации иного выхода, кроме как добраться до Диастриста, я просто не видел, и очень надеялся, что полисмены, явно покрывающие пьяниц, не станут рисковать своими жизнями. Надежды мои оправдались. Полисмены, переглянувшись, опустили оружие, хотя и не убрали, и расступились. Я, будучи наготове, шел мимо них и, за поворотом увидел двух убежавших неджентльменов в отдалении. Смотрели они на меня очень злобно, так что причину появления полицейских можно и не искать. Ваше имя, вдруг прозвучало мне в спину. Простите, обернулся я. Вы сами сказали, что ознакомитесь с решением, произнес, не без иронии, третий, молчавший до сих пор полисмен. А к кому его направлять? Если оно будет. Выражение лица полисмена отчетливо демонстрировало, что в сам факт такого суда, особенно без обвиняемого в моем лице, он не верит и на ломаный ас. Но требование, в общем, резонное. Так что я представился. Фиктор Хуманум, механик первого ранга, пассажир воздушного корабля «Диастрист», и направился к порту. Был на стороже, да и троица полисменов, хоть и убрала револьверы в кобуры, следовало за мной в отдалении, но по дороге со мной неприятностей больше не стряслось, так что до Диастриста я добрался через четверть часа, с облегчением вздохнув и поднявшись на борт. «Что с вами?» — поинтересовался один из двух охранников, которые, как и Натейна, оберегали подъем на судно, проведя ладонью по лицу, явно имея в виду кровь. «Некоторый конфликт с местными жителями, без жертв с их стороны. Вызову Ситфороса и Респесиониста», переглянувшись с первым, произнес охранник. «И Геатроса?» Вопросительно взглянул он на меня. «Ситфоросом, насколько я знал, назывался помощник капитана, а Геатросом – корабельный медик или лекарь, хотя в случае с атлантами, скорее всего, этот человек является и тем». На последнее я неопределенно пожал плечами, действительно, царапины, но если есть возможность ускорить заживление, не слишком утруждая специалиста, то возражать я не буду. Первый охранник по мановению ока скрылся в Диастристе, видимо, собирая названных, а вот второй, к моему удивлению, сообщил, что торчать на поплавке мне совершенно не обязательно, а можно ожидать названных господ внутри корабля. Поднялся по лестнице, где меня уже поджидал матрос. «Господин пассажир, почтенный Геатростелисфор вас ожидает. Я проведу», сообщил он, на что я пожал плечами и последовал за ним. В той части Диастриста, по которой меня вел матрос, я еще не был. Впрочем, отличия от пассажирской зоны вроде и не было. Те же коридоры, украшения буквы на стенах из металла, разве что, возможно, несколько более строгие. И барельефы, в виде обнаженных леди и джентльменов, отменно сложенных. Не эротические, а бытовые, боевые и тому подобные. А обнаженность этих разумных выглядела совершенно естественной, ощущалось, что изображенные медными штрихами в одежде просто не нуждаются. При этом, на этих барельефах я обнаружил довольно занятных разумных, причем ни одного, на атлетических телах, мужских и женских, но вполне человеческих, слишком плотных для ситхов и ситхоподобных разумных, про остальных можно и не говорить, крепились собачьи головы, не вполне собачьи вообще. Заметно была недоступная псам мимика, глаза выходили человеческими, но все равно, очень собакообразный вид, и явно не оборотни, даже частичные. Все описанные и виденные мной перевертыши, даже частичные, вроде лючитонов, обращались целиком, имели некоторые промежуточные стадии оборота, но они всегда затрагивали весь организм и были заметны. То есть если лицо заменяла морда, то и руки с ногами менялись, тело покрывалось шерстью, спинной хребет искривлялся, в общем, понятно. Одну голову обернуть оборотни не могли, да и если бы могли, зачем? Так что, видимо, эти собакоголовые, вид разумных Атлантиды, населяющие его наряду с человеками-атлантами, и Атлантиду не покидающие. О таких странных разумных я не слышал и не читал даже намеками. Тем временем мы дошли до помещения медика, на пороге которого меня матрос и оставил. Само помещение было просторным, с несколькими, что меня удивило, металлическими ложами, с ощутимым мистическим фоном от них, ну и узорами растительного типа, выполненного тем же металлом. Был ли узор частью мистического зачарования или просто создан из эстетических соображений, я не знал. А сам лекарь-медик Телесфор меня удивил. Для начала, молодостью, высоким ростом и окладистый, в мелких кудрях, бородой. Потом, своей одеждой, точнее, ее отсутствием, а точнее, в общем, высокая встретившая меня фигура была замотана в голубовато-серебристый плащ под подбородок. На светло-голубой ткани был вышит серебром меандр, правда, несколько отличный от эллинского. В основе был не четырех, а восьмиугольник, октагон. Так вот, после стремительного движения медика ко мне стало понятно, что плащ является его единственной одеждой, под которой ничего нет. Судя по фрескам и поведению, нормально для атлантов, хотя с точки зрения джентльмена или леди Британики, да и многих иных номов, совершенно непристойно. Но, как говорил в свое время мастер Креп, и был, несомненно, прав. В чужой ном со своим уставом не лезут. «Ну-ка, ну-ка, юноша», — пробасил Телесфор, разглядывая царапины на лице и тыльных сторонах ладоней. «Да поставьте свою поклажу, я на нее не покушусь», — фыркнул он. «Я просто не успел занести в каюту, Геатрос», — с некоторым смущением поставил я тючок на пол. «Понятно, какая прелесть», — почти промурлыкал он. «Вам немало повезло, могли лишиться глаз, судя по расположению царапин», — с некоторым сожалением, — задумчиво озвучил он. «Но, повезло, вреда здоровью или красе я не наблюдаю, но выделю вам бальзам». С этими словами он подошел к стене, пассом руки распахнул, казалось бы, монолитную стену, где стояли ряды закрепленных склянок и баночек, одну из которых он протянул мне, но тут же отдернул. «Сам нанесу», — пояснил он. «Раны к вечеру полностью заживут, а с утра от них не останется и следа», — пояснил он, намазывая мою физиономию специальной лопаточкой. «Все, на этом все», — констатировал он. «Или на что-то жалуетесь, пациент?» — поинтересовался он, несколько испугав совершенно нездоровым энтузиазмом, а я замотал головой. «Что ж, прискорбно», — констатировал он, с чем я был в корне не согласен, но промолчал. «Прощайте, потерял ко мне интерес этот пугающий медик. Прощайте, благодарю», — откланялся я, поспешив покинуть помещение, опасаясь, как бы Телесфор не передумал и не залечил бы меня не знаю, до чего, но заранее опасаюсь. А на входе, помимо матроса-провожатого, меня поджидали Трипит, приветствовавший меня кивком, и незнакомый мне атлант не менее полувека возрастом на вид. Последний поздоровался полноценно, представившись Протасом, как раз тем самым помощником капитана. Эти джентльмены ухватили меня под руки с двух сторон, отвели в небольшое помещение с видом из иллюминатора на окрестности, и затеяли натуральный и пристрастный, хоть и безукоризненно вежливый вопрос насчет происшествия. Скрывать мне было нечего, хотя я отметил некое мистическое колебание, отходившее от обоих собеседников, особенно в момент начала моих ответов на их вопросы. Судя по всему, мистический или техномистический метод проверки правдивости, по крайней мере, ничего иного в голову не приходит, особенно при учете того, что в словах моих явно не сомневались. «Благодарю за рассказ, мистер Хуманум», по окончании моих ответов на вопросы произнес Протас. «В случае, если у властей Тенаму появится к вам домогательство, Диастриста и его команда вас от них оградит, но настоятельно не рекомендую вам покидать Диастрист в этом порту. В случае, если вас задержат, это будет последствием ваших действий, и Диастрист не будет вмешиваться в вашу судьбу». «Это логично, мистер Протас», — кивнул я, «потому что заступаться за глупца, решившего рискнуть, будучи предупрежденным, не станет ни один разумный, если он разумен». «Отлично, будьте счастливы», — попрощался он по-атлантически и покинул нас с Трипитом. «До вашей каюты, мистер Хуманум, я вас провожу», — неторопливо вышагивая произнес респесионист. «И, развивая поднятую уважаемым Ситфоросом тему, хотел бы попросить вас, пока вы являетесь пассажиром Диастриста, не покидать окрестности суда в портах. Безусловно, по возможности, уточнил он, вскинув руки, явно прочитав на моем лице возражение. По возможности, безусловно, мистер Триппет, честно ответил я. А добравшись до своей каюты, я принял решение вообще не покидать Диастрист, кроме как в случае действительной нужды. Так будет спокойнее не только атлантам, но и мне самому. Ну а вопросы я решь. Додумать я не успел. Дверь в мою каюту распахнулась, одновременно с постукиванием по ней. Зоя отличалась, в смысле личного пространства, деликатностью мастера крепа, что, при ее достоинствах, было, как и мастеру, простительно. Девица, поблескивая глазами, окинула меня взглядом, присвистнула, плюхнулась в кресло и категорически потребовала. Рассказывай, фиг, 10, змейство. Но рассказывать я не начал, по крайней мере сразу. Почему возник вопрос у девицы, понятно. Пусть кровоточащие царапины, да и не такие уж и царапины, если на чистоту, исчезли, то место их получения было заметно, да и вообще, моя физиономия напоминала полосами странную лошадь-зебру. Ну а Зоя еще и явно навеселе, так что, а вот непонятно, что, вроде бы как подобным тоном, с подобной бесцеремонностью, пристала говорить только законной супруге, которой у меня нет, что и неплохо, и рановато, да и две встретившиеся мне кандидатки в супруги меня скорее пугали, чем вызывали желание связать дальнейшую жизнь договором и мистическими клятвами. С другой стороны, она позиционирует себя по отношению ко мне скорее как партнер по тренировкам, собеседник и, если называть вещи своими именами, как приятель. А приятелям, в общем-то, свойственно нарушать личное пространство и интересоваться делами приятелей. И в данном случае это выходит не неподобающая бесцеремонность лезущего не в свое дело разумного, а вполне оправданный интерес. «Кушать хочешь, Зоя?» – уточнил я у оборотня. «Для начала, не издевательство, а, скорее, ответное проявление приятельских чувств. Видимо, в связи с тем, что девица-оборотень, аппетит у Зои был не то, что на зависть, скорее пугающий, и не столько объемами поглощаемого, просто Зои практически в любой свободный момент перекусывала. Это было для нее естественным, как и слопанный на заре нашего знакомства мой обед. Она поглотила его совершенно естественно и непринужденно, потому что для нее это и было естественным. «А что у тебя там, фиг?» – заинтересовалась она, на что я извлек из сумки несколько очень вкусных пирожков с креветками и какими-то овощами, купленными в процессе поиска книжных лавок. «Ммм, вкусно», – одобрила она, вгрызаясь в пирожок. «Так что случилось, местные, не слишком трезвые, бухие в умат», – понимающе кивнула девица. «Можно и так сказать», – не стал спорить я, ну и рассказал. В общем-то скрывать нечего. Этот пузыреголовый, так Зоя обозначала Триппета, что в некотором роде было не оскорблением, а констатацией факта, прав. «Не знаю, где ты мотался на прошлом корабле, но в торговых портах приезжим гораздо безопаснее в порту. Не всегда, но почти всегда. А почему так?» – заинтересовался я, потому что определенные намеки я слышал еще на Вагусумбанте, но четкого понимания, почему, у меня не было. «Так все просто, фиг. В портовых дырах живут за счет приезжих, а матросня, да и наемники, люди горячие, и местным, пусть не сильно, но достается. Но в порт уже опаснее выходит. Гениас-2, аж показала мне свой, длиннющий и извивающийся язык девица, и в свойственной ей манере объяснила, что жители портовых городов не то, чтобы претерпевают ущерб от экипажей, эти экипажи их кормят, но не отказаться, не признать, что они обязаны этим разгульным и безобразничающим пьяницам, разумные не желают, что наталкивает на сомнение, а употребим ли эпитет разумные к этим разумным, но в целом ситуация складывается понятной, и приезжих эти местные терпят, как неизбежное зло, именно в местах рядом с портом. А у тебя, фиг, ну вот смотри, рогатая в лавке, говоришь, была, была, и претензию мне один из них озвучил, мол, опять пристаю. «Может и не без причины, не в смысле от тебя, ты-то у нас скромник», – засмеялась Зоя, «а, по совести, сказать иначе, чем заржала, не выйдет, но какой-то залетный у нее был, и вот этот придурок причину к тебе подойти имел, для себя, но нормальную и понятную, а вот остальные, которые по нему потоптались», – опять засмеялась девица, – «пришли именно потому, что ты приезжий, и именно поэтому думали тебя избить и ограбить, ограбить?» Приподнял бровь я, а ты думаешь, у тебя хоть что-то ценное после того, как тебя бы избили, осталось?» — приподняла бровь Зоя. «Думаю, нет», — честно ответил я, хотя вряд ли бы у них вышло избить. «Скорее всего, нет, но шататься вне портового района не стоит. Я, вообще-то, по делу там находился», — возмутился я. «Книжки, что ли?» — хмыкнула наемница и, не дождавшись ответа, ответила сама. «Книжки. Ладно, в следующем городе пойду с тобой, а то нормального спарринг-партнера на этом корыте не найдешь, а ты со мной выпьешь в городе, а там посмотрим», — подмигнула она, вскочила и покинула каюту. «Бешеная девица», — задумчиво произнес я, смотря на закрывшуюся дверь. «Впрочем, скорее заботится, как умеет». Собственно, на этом разговоре последствия происшествия и закончились. Физиономия у меня, как и обещал медик, наутро была без каких бы то ни было следов, а через день Диастрист покинул Танему с его патриотичными, но недалекими жителями. 10 дней полета до следующей стоянки я занимался чтением купленной литературы, оказавшейся не безинтересной не только на первый взгляд. Правда, практическую ценность подходов и методик, описываемых в книгах, я, по недостатку образования, не мог определить. Но интересно было в любом случае, и Зоя исправно вытягивала меня на спарринге на холодном оружии, что меня начало несколько раздражать, но вида я не подавал и не отказывался. Эти тренировки, как я сам понимаю, идут мне на пользу, а чтение литературы по мистике – только развлечение, так что пользоваться возможностью надо не вытягиваясь, а самому. Заодно я узнал, с чего на архипелаге так много, относительно, но все же, торгово-транспортных центров. Следующей остановкой был остров Иномнему. Не знаю, насколько связаны и связаны ли с Танему, но располагались они в десятки тысяч миль друг от друга. Но дело в том, что тоже торговый центр, а у нас в Британике, да и со слов мастера Крепа, выходило, что архипелаг – то место опасное, диковатое, к торговой и государственной организации, за редкими исключениями, не склонное. Собственно, этот вопрос я задал Зое в промежутках между поединками, на что оборотень просто пожала плечами, мол, не задумывалась, да и не слишком интересно. А ответ я получил от помощника капитана Диастриста, Ситфора Сопротас. Последний, пока мы занимались поединком в центре гимнастического зала, обегал этот же зал по круговой беговой дорожке, явно поддерживая тело в должной физической форме. Ну и услышал мой вопрос, да и ответ Зои, благо голоса мы не понижали, да и секрета в этом никакого не было. «Ваш вопрос, мистер Хуманум, имеет довольно простой ответ, если пожелаете выслушать», — озвучил он, подойдя к нашей отдыхающей парочке. «Пожелаю, конечно, мистер Протас», — естественно ответил я, потому что даже риторические вопросы всегда обозначают, что вопрошающий хочет получить ответ. Правда, если он риторический, не всегда на озвученный вопрос, конечно, а мой вопрос был не риторическим. Действительно интересно, и мистер Протас рассказал. Зои в процессе рассказа делала скептическую физиономию и хмыкала, но это у нее характер и манера такая. Возражений рассказу она не нашла, а дело было все в том, что на Британике, да и в целом, в Европе и на больших материковых номах, сведения по архипелагу получали от вольных торговцев, или не очень вольных, но в любом случае, торговцев, джентльменов, нацеленных на получение прибыли, чем больше, тем лучше. И Вагус Сумбант, как и его экипаж, в общем-то, был таким же, то есть в дурные авантюры не лезли, но за прибылью гнались, что естественно. И выходило, что значительная часть архипелага из поля зрения этих торговцев естественным же образом выпадала. Торговля со многими островными номами просто не приносила прибыль. И это не дикари, мистер Хуманум, наставительно рассказывал Протас. Дикари, скорее, как раз и дают прибыль торговцам, продавая ценное за бесценок. Про них торговцы и знают, про них и рассказывают. А небольшое государство торговцу часто не интересно. Цену деньгам и товарам там знают, но что-то уникальное не производит. И просто не интересны торговцам, поскольку те не получат желаемую прибыль. И такие государства, или торговые объединения номов, или, долго перечислять виды и формы организаций, объединяющие разумных на архипелаге, сам себя прервал он. Эти вполне цивилизованные и разумные не входят в область интересов торговцев, обходясь собственными воздушными кораблями или пользуясь грузопассажирскими регулярными рейсами. Вообще, да, сам подумал я. Я вот как-то, несмотря на реальные расстояния, относился к архипелагу Тесселиса так, как будто это острова в океане на Старой Терре. Ну, Так примерно и преподавали в приюте, мол, островов побольше, а так, то же самое. А на деле жилых островов, если сложить их вместе, выйдет не меньше, а то и побольше, чем Европа на Старой Терре. Обитаемых и живых островов, между прочим, про необитаемые и не очень живые не говоря. Ну то, что разумные на этих островах поголовно разумные только по названию, считать глупо. Организовались, защитились, живут, торгуют, просто выпадая из поля зрения гонящихся за прибылями торговцев. Собственно, как с гоблинами в учебниках. В свежеобретенных книгах я нашел описание пересказ европейских рассказов о прекрасном острове материке Гобланд, населенном прекрасными, мудрыми и прочими подобными гоблинами, как и описывалось у нас в приюте. И автор Талмуда рассуждал на тему того, что, видимо, на этом Гобланде обитает неизвестная ему и на архипелаге раса этого вида. А в целом выходило, что небольших государств и объединений на архипелаге масса. И тому же Диастристу они приносят более чем пристойную прибыль, хотя и намного меньшую в процентах, чем обычному вольному торговцу. Но и риск Диастриста был многократно ниже. Огромный, прекрасно вооруженный и защищенный воздушный корабль. То есть, как сообщил Протас, опасности пираты и прочие неджентльмены Диастристу не представляют вовсе. Опасность перехода через грань минимальна. Так что, с его слов выходило, что наш корабль, что-то вроде пассажирско-грузового лакума, курсирующего с пассажирами и грузами по Британике. Не так, конечно, но близко к тому по смыслу. Так и добрались до острова Иноманиму. Последний был классическим вулканическим островом, заросшим джунглями. Не слишком большим, не слишком малым. И в отличие от Таниму, полностью портовым. То есть, как я понял, на нему не велось никакой деятельности, ни аграрной, ни производственной. А население Нома было полностью сконцентрировано на обслуживании воздушных кораблей и их экипажей. Огромная насыпная заводь порт это наглядно иллюстрировала еще на подлете. И отнюдь не пустая заводь. Полторы дюжины воздушных кораблей, не меньше десятка вариков. Для последних было заведено специальное поле, хотя, насколько я знал, были варрики и с поплавками, способные на посадку на спокойную воду и взлет с нее же. Впрочем, на неспокойную воду вроде шторма и прочего подобного, не сядет и полноценный воздушный корабль, перевернется и потонет. Разве что Диастрист с его поплавками, возможно, справится, но это не точно. Тем не менее, Зоя, как и сообщила изначально, была рядом со мной. Более того, несколько сменила стиль одежды, добавила оружие, а главное, изменила стиль и манеру поведения. Не в смысле стала добропорядочной леди, отнюдь. Просто вела себя как полноценный охранитель, насколько я мог судить, при этом чувствовалась довольна. Так что, возможно, ее предложение условия защищать связано не только, да и не столько с моей безопасностью. Все же поединки проводим регулярно, и она, да и я, к собственному непрекращающемуся удивлению, знаем. Фиктор Хуманум, отнюдь не беззащитный разумный, справиться может с практически любыми неприятностями, которые может подкинуть портовый город. Но, судя по реакциям, Зои просто соскучилась по работе. Что я, как механик, понимаю. Сам в каюте вожусь время от времени с чисткой и смазкой метлы, переснаряжением боеприпаса и прочим. Не по нужде, а потому что привычно и приятно. Вот и Зоя, наемница, привычно и приятно исполнять свою работу, даже с учетом того, что я не наниматель. Правда, променад по нему не принес мне ничего толкового. Книжная лавка была всего одна, содержавшая, по большей части, фривольную, а то и порнографическую литературу, с цветными картинками. Узнал я это из-за своей спутницы, потому что взгляд привычно не допускал до разума всяческие в объятиях сладострастного демона и прочие глупости, значившиеся на корешках книг в стеллажах. Но Зоя, первое время в лавке ведшая себя как наемник на службе, собрана, контролирует взглядами помещение, да и меня, через несколько минут расслабилась, что понимаемо. В лавке кроме нас двоих, было только двое приказчиков людей, невысоких, со смугло-коричневой кожей, и белоснежными зубами и серыми, почти бесцветными глазами, что выглядело странно, но не отталкивающе. Так вот, я обхожу стеллажи лавки второй раз в тщетной надежде, что пропустил что-то интересное, и тут Зоя громко меня зовет. «Эй, фиг, пойди сюда!» И голос такой, с весельем. Подхожу и вижу, у оборотня в руках не слишком толстая, но габаритная книжка, которую Зоя с интересом листает. Подошел, вот, довольно ткнула в меня колорированным дагерротипом с совершенно непристойным содержимым Зоя. Так что если направишься в бордель, я с тобой. Такого я даже не видела. Заинтересованно залистала она сей порнографический талмуд. Содержимое было непристойным, причем со многими участниками, намного больше двух, пристойных во время сайтия. И если бы не искусственная память, я бы точно оконфузился. Как минимум, покраснел, хотя в обморок, наверное, падать бы не стал. Но память была, так что кинул я несколько взглядов, да и отошел от просвещающейся девицы. «Миссис, если смотрите», — подскочил к Зое управляющий. «Да понятно», — фыркнула наемница. «Пожалуй, куплю. Занятные картинки». В общем, данный порнографический опус был единственной книгой, нами приобретенной. После чего Зоя направилась в питейное заведение, почти силой таща меня с собой, апеллируя к нашему с ней договору. Я возражать не стал, само заведение оказалось не слишком богатым, но вполне пристойным. Столики, темное дерево, официанты и довольно неплохие закуски, а, как говорила Зоя, и выпивка. Последнюю я немного потребил, но оценить качество алкогольного напитка не смог, по причине отсутствия опыта. Впрочем, крепкая настойка с резким вкусом меня никак на приобретение опыта не подтолкнула, и я было уже думал заказать какавы, как Зоя, наклонившись ко мне интимным жестом, прошептала: «Уходим, фиг, зайдем в другой кабак, как скажешь, но, потом объясню, а может, показалось, пойдем». «Ладно», не стал спорить я, поднимаясь. Итак, мы обошли 4 питейных заведения, не слишком задерживаясь ни в одном из них. Я было подумал, что Зоя обнаружила слежку от каких-то злодеев, но нет, оглядываясь и запоминая окружающих, я таковых злодеев не обнаружил. «Пойдем на Диастрист, фиг», задумчиво и серьезно произнесла Зоя. «Не нравится мне это», уже на пути к кораблю произнесла она. «А что?» «Естественно», поинтересовался я. «А ты не заметил?» «Нет». «Ну слушай, я вот не знаю». Зоя рассказывала, что не все, но многие в питейных явно смотрели на нас, но свое внимание старались не демонстрировать, что, как по мне, нормально для незнакомых леди и джентльменов. «Фиг, мы были в кабаке, и там, матросня, никто деликатничать не будет, если смотрит, то смотрит», высказалась на мои сомнения девица. «Может, и так», не стал спорить я. «Но к чему это, и что ты предлагаешь делать?» «Не знаю, не нравится мне это», повторилась Зоя. Впрочем, никаких неприятностей, оправдывающих беспокойство Зои, не случилось. На нему Диастрист пробыл сутки, что-то закупил, выпустил и принял пассажиров, ну и через сутки покинул порт нему, направляясь к границе Нома.